Она-то нам на что? — удивился Корсков. — Она у нас будет на ролях сторожевой пушки. Поставить ее на место прорыва и в случае штурма ударить картечью. Проходя по казармам, Кондратенко, как и Смирнов, здоровался с солдатами, но обращал внимание исключительно на их вид, а не на выправку. — Когда ели? Давно ли были на отдыхе? Нет ли цинготных? — спрашивал он у стрелков. Глядя со стороны на этого невысокого, невзрачного на вид генерала с глуховатым голосом и живыми умными глазами, Звонарев мысленно представил себе его в серой солдатской шинели. Едва ли бы он выделился чем-либо из толпы десятков и сотен других стрелков, разве что своей сметкой, — подумал прапорщик. Так мало было в Кондратенко специфически барского офицерского. Солдаты, видимо, чувствовали то же самое и свободно разговаривали с генералом, путая официальное титулование с простым обращением к нему по имени и отчеству, которые твердо знали все стрелки. Кондратенко даже не замечал этого нарушения уставной формы. «Если японцы прорвутся в ров, стремитесь отрезать им путь отступления, атакуя их из контрэскарпной галереи. Капонир надо отстаивать до последней возможности», — предупреждал солдат, обступивших его стрелков. — Нам бы втащить в галерею скорострельную пушку, — проговорил Блохин. — Дельное предложение. — Ты кто такой? — спросил генерал. Блохин назвался. — Он сегодня отличился. — Выбил японцев из уцелевшей части капонира, — доложил Фролов. — Представьте его к кресту. — Бог с ним, с крестом. Все равно все под деревянными лежать будем. Мне бы... — замялся солдат. — Ну, говори, чего хочешь. В город, что ли, сходить нужно? Никак нет. Водочки бы выпить. Смущенно улыбаясь, попросил солдат. Стрелки дружно захохотали. — Выдайте ему от моего имени чарку, поручик, — обратился к Фролову генерал. — Покорнейше благодарю, ваше превосходительство! — гаркнул в ответ Блохин. — Зайдешь потом, — приказал Фролов. Обойдя весь форт, побывав даже в укрытом пути над контраэскарпной галереей, Кондратенко ушел с Рашевским и прапорщиком. Откровенно скажу, очень опасаюсь, что при первом же серьезном штурме форт будет взят, а это затруднит и осложнит оборону китайской стенки, — задумчиво говорил Кондратенко. В штабе Звонарева уже поджидала Варя. — Идемте обедать вон в тот блиндаж. Там помещается кухня, а то в штабе неудобно. Скорее бы вы возвращались на Залитерную, и я буду спокойнее за вас, и люди там все знакомые. Харитина с мужем сегодня отправились уже на позицию. — С каким мужем? — Да Ярцевым. Вчера их повенчал госпитальный батюшка. Это Медведь им приказал жениться. — То есть как? — Фу, какой вы непонятливый. Из-за Харитины Блохин поранил Ярцева. Медведь за это прогнал его с батареи. Харитине тоже запретил там появляться, чтобы все солдаты не передрались между собой. С мужем, говорит, пущу, а одну нет. Ну, вот они и переженились. — Что значит переженились? Кто на ком? Харитина на Ярцеве или он на ней? — Замолчите, или я сейчас же уйду. — Как же я один-то обедать буду? — А, я и забыл, что вы по молодости лет не умеете сам. Вас еще нужно с ложечки кормить. За обедом Звонарев выслушал подробный рассказ обо всех артурских новостях, о самочувствии Стесселя, об увлечении Григоровича Лолочкой, о произведенных за день в свободном госпитале операциях, и причем выходило так, что во всех них Варя была едва ли не самым главным действующим лицом. Они, конечно, все уже умерли. Кто? Да раненые, оперированные вашей милостью. Останетесь за дерзость без сладкого. И Варя мигом проглотила крем. Молчу, а то и второе блюдо так же быстро исчезнет. Вот вам, чтобы не дразнили меня. И Варя слегка подергала прапорщика за ухо. Тот в ответ свирепо зарычал, и оба весело захохотали. Звонарев проводил девушку до городских ворот. Вернувшись в штаб, он получил от Рашевского задание на следующий день побывать на укреплении номер 3. Укрепление номер 3 являлось крайним западным фортом Восточного фронта обороны крепости. Хотя оно носило название временного, но, как и многое другое в Артуре, это не соответствовало действительности. По своему устройству это было настоящее, долговременное укрепление, как и форты номер 2 и номер 3, только несколько меньшего размера. Оно защищало подступы к форту номер 3 из долины реки Лунхэ. Китайская стенка, отходившая от западно-тылового угла форта номер 3, тянулась до самой горжи укрепления. В плане она представляла собой треугольник с закругленной вершиной. Передний вал его шел дугой, концы которой опирались на боковые брустверы. В тыловой части имелась бетонная казарма для гарнизона. От нее шла к бетонному капониру, расположенному в переднем рву, и изогнутая патерна. Впереди укрепления имелась линия стрелковых окопов, в непосредственной близости от которых была передовая траншея японцев. Здесь ни днем, ни ночью не прекращалась борьба. То японцы врывались в русские окопы, то русские, выбив японцев, захватывали части их траншей. Ружейная перестрелка, трескотня пулеметов и взрывы бомбочек не замолкали ни на минуту. Настойчивости сынов восходящего солнца противостояло упорство сибиряков. Судаты направился на следующий день Звонарев для ознакомления с положением дел на этом участке обороны. Стоял слегка туманный, пасмурный день. Лениво погромыхивала пушка. Да японские батареи с присущей им методичностью неустанно посылали снаряд за снарядом по городу и стоявшей на внутреннем рейде артурской эскадре. Постепенно незначительная с утра орудийная перестрелка превратилась в сплошную канонаду. Сотни тяжелых снарядов обрушились на форт номер 2 и номер 3 и на укрепление. Являлось ли это подготовкой к общему штурму крепости, или только предварительной пробой сил, определить было невозможно. Едва прапорщик вышел из ущелья, где помещался штаб, как попал под сильный обстрел и поспешил укрыться за скалой. Пробегая таким образом от укрытия к укрытию, он добрался до вершины скалистого хребта, расположенного в версте с небольшим за линией фортов. Обрывистый, лишенный всякой растительности, кряж доминировал над первой и второй линиями обороны, фортами и китайской стенкой. Припав за камнем, Звонарев в бинокль начал разглядывать развернувшуюся перед ним панораму. Внизу и несколько вправо лежал форт номер 3. Он был весь окутан черными столбами дыма и пыли от беспрерывно падающих на него бомб. Над ним в воздухе то и дело появлялись белые комочки шрапнельных разрывов. Крупный снаряд ударил в самый центр казармы, и в следующее мгновение изо всех окон выбросило густые облака дыма. Звонарев невольно вздрогнул. На мгновение он представил себе десятки искромсанных, разорванных на куски, искалеченных солдатских тел вперемешку с осколками бетона и дерева, стоны, крики, хрипение умирающих и воздух, насыщенный едким запахом шимозы.